«Какого черта я должен знать? Если тебя это волнует, можешь спросить Лидекера, когда вернемся. Самое главное, что мы единственные, кого они послали проверить это. Нам повезло». Он повернулся к дверям шлюза. «Пошли, малыш, давай откроем сундук с сокровищами. Спорю, что его внутренности просто ломятся от всяких ценных вещей». С таким же энтузиазмом, но с гораздо меньшим самообладанием, Энн Джордан окончательно застегнула свой костюм. Муж и жена проверили снаряжение друг друга. Кислород, инструменты, фонарики, батареи – все на месте. Когда они уже собирались покинуть машину, Энн подняла защитный щиток шлема и окинула детей суровым взглядом. «Вы остаетесь внутри. Понимаете, что это значит?» «Ну, мам...» На лице Тима было разочарование. «Можно мне пойти с вами тоже?» «Нет, ты не можешь пойти тоже. Мы вам все расскажем, когда вернемся». И она закрыла за собой дверь шлюза. Тим немедленно бросился к ближайшему иллюминатору и прижал нос к стеклу. Сумрачный пейзаж за окном освещался фонариками, укрепленными на шлемах родителей. «Не знаю, почему мне нельзя пойти?» «Потому что мама так сказала». Ящерка думала, во что бы еще поиграть. Она прижала лицо к другому окну. Огоньки на шлемах родителей постепенно тускнели по мере их продвижения к странному кораблю. Что-то схватило ее сзади. Она завизжала и развернулась, чтобы дать отпор своему братцу. «Обманщица!» – поддразнил он ее. Затем он повернулся и бросился прятаться. Она с воплями преследовала его. Громада чужого корабля нависала над двумя двуногими существами, которые карабкались по обломкам скал, окружающим его. Ветер оглушал их. Пыль застилала солнце. «Может, нужно вызвать кого-нибудь?» Энн уставилась на гладкую махину. «Давай узнаем сначала, куда мы будем вызывать». Муж оттолкнул с дороги обломок вулканического камня. «Как насчет большой жуткой штуки?» Раз Джордан повернулся к ней, его лицо выразило удивление. «Эй, что случилось, дорогая? Нервничаешь?» «Мы собираемся войти в заброшенный чужой корабль неизвестного типа. Конечно, я нервничаю». Он похлопал ее по спине. «Ты только подумай о хорошеньких деньгах. Даже если корабль пустой, он стоит целое состояние. Это бесценная находка. Интересно, кто его построил? Откуда они и почему они потерпели катастрофу на этой проклятой богом куче гравия?» Его голос и выражение лица были полны энтузиазма, когда он показывал на темную трещину в боку корабля. «Вот место, которым они шлепнулись. Пойдем посмотрим». Они направились к отверстию. Когда они подошли ближе, Энн Джордан внимательно осмотрела его. «Не думаю, что это результат повреждения, раз. Мне кажется, это неотъемлемая часть корпуса. Тот, кто его проектировал, не любил прямые углы». «Мне наплевать, чего он не любил. Пошли внутрь».